Глава 57. Костя. Мы выходим из обеденного зала ресторана, пересекаем безлюдное фойе, и я не выдерживаю, зажимаю свою жену в углу. Притягиваю ее к себе за талию, с наслаждением мну упругую жопку и наблюдаю, как она испуганно выглядывает из-за моего плеча. «Костя, не надо». «Как это не надо? Тебя надо трахать с ночи до утра и с утра до ночи. Мы же за этим сюда приехали». Ее зрачки шокированно расширяются. Она до сих пор удивляется и смущается, когда я говорю пошлости. Ну просто сама невинность. Капец заводит. «Но не здесь же», — лепечет Ника. «А в целом, я чувствую, план тебя устраивает». Моя ладонь скользит под платье, я пытаюсь пробраться в трусики и убедиться, что там горячо и влажно. «Нас арестуют». Ника пытается оттолкнуть меня. «Давай, детка, сопротивляйся, это так заводит». «Это я тебя арестую». Наручники, кстати, есть. В голове проносятся картинки. Голая Ника, прикованная к кровати. Трепещущая, беззащитная козочка, которую сейчас растерзает дикий камышовый кот. «Костя, давай дома». «Давай». И правда, не здесь же ее терзать. Вот только мне надо немного отдышаться, прежде чем выходить на улицу. Ника идет попудрить носик. Я, временно поджав хвост, стою на улице, жду ее. Вроде бы смотрю на проходящий мимо народ, но на самом деле ничего не вижу. Перед глазами красная пелена, за которой обнаженная беззащитная козочка невинно трясет круглой попкой. «Ой, смотрите, кто здесь!» — раздается голос у меня за спиной. «Мартовский кот собственной персоной! Вот это да! Костя!» Я не успеваю даже обернуться, как меня начинают хватать, трогать и гладить женские руки. Целых три пары. «Привет, девчонки!» — наконец разворачиваюсь я и обнаруживаю смутно знакомые лица. Хотя похожих знакомых у меня сотни. Накачанные губы, накладные ресницы, пластмассовые сиськи — стандартный набор. «Ты надолго? Почему не предупредил? Тигра тоже здесь? Что-то его в клубах не видно?» Вспомнил, откуда их знаю. Мы с ними зависали в мой последний приезд, у нас была буйная компашка. Это было год назад. Тогда я тусовался в Дубае с Тигрой, и, надо сказать, мы знатно раскачали это болото. Это был, наверное, мой последний масштабный загул. Дикий и беспощадный. На самом деле, меня уже потихоньку накрывало депрессником, но я этого еще не осознавал. Мне казалось, я мало развлекаюсь, надо увеличить качество и интенсивность. И тогда мне станет хорошо. Не стало. Уехал опустошенный и разочарованный в тусовках, в телках, в Дубае. А главное, в самом себе. Да, как раз год назад у меня появилось ощущение, что что-то не так. Или со мной, или с моей жизнью. Пока я зависаю в философских раздумьях, одна из тёлок распахивает мою наполовину расстегнутую рубашку и проводит ногтями по груди. «Мур-мур». «Мля, похоже, я ее трахал, судя по поведению. Убей, не помню, если честно». «Руки». Я жестко беру ее за запястье и отодвигаю от себя. Поднимаю взгляд. «Ну, конечно, Ника». И лицо у нее такое. Подхожу, обнимаю ее за талию и говорю. «Дамы, знакомьтесь, это Ника, моя жена». «Пф!» — фыркает та самая развязная тёлка. «Это что, прикол такой?» — спрашивает вторая. «Я женился. Всем адьос». Я поворачиваюсь к ним спиной и просто увожу Нику. «Серьезно?» — раздается мне вслед. «Не может такого быть, чтобы мартовский котяра женился. Такие не женятся». «Да пошли вы, стрёмные завистливые курицы». «Да, женился. И да, счастлив». «Извини», — говорю Нике. «За что?» «За этот цирк. Ты их знаешь?» «Немного. Я тут бывал. В прошлом году мы с Тигрой очень активно тусили». «Понятно. Она не говорит ни слова упрека, а меня так и подмывает что-нибудь сказать. Я не был поймальчиком. Я знаю. Все нормально?» «Да». «Ну вот и хорошо. Проехали и забыли. Это не кобздец, но, мля, поскорее бы попасть домой, где можно уже будет сорвать с нее это дурацкое платье». «Ой, смотри!» Ника задирает голову вверх, где между двумя небоскребами какой-то чувак летает на тарзанке. «Круто!» — говорю я. «Хочешь так?» «Ни за что! Я бы описалась от страха!» «Золотой дождь для прохожих?» Ника фыркает и снова. «Ой, смотри!» Ее восхищают огромные яхты, скользящие по каналам, пышные пальмы, гигантские небоскребы, наземное метро и футуристического вида трамваи. И еще жареная кукуруза. Я иду к уличному торговцу, чтобы купить ей початок на палочке. Передо мной стоит девушка, которая пытается объяснить, что ей не нужно солить кукурузу. Но с английским у нее никак, а русского темнокожий паренек не знает. Я ей помогаю объясниться, и она рассыпается в благодарностях, мы улыбаемся друг другу, Она приобнимает меня, вернее, просто трогает за локоть. Ничего такого, клянусь. Но я ловлю на себе взгляд Ники. Мля, вот это уже что-то похожее на кобздец. Или нет? Мы просто разговаривали, произношу я, возвращаясь к жене. Вручаю Нике початок, но, похоже, ей уже не так хочется кукурузы. «Я ничего не сказала», — без тени улыбки произносит она. «Я помог девушке объясниться с торговцем». «Я поняла». «Ладно, все хорошо». Ника грызет кукурузу, снова улыбается и восхищается всем вокруг. Кобздецом и не пахнет. «Но, мля, почему мы так медленно идем домой?» И вот, наконец, мы в здании. Выходим из лифта, у соседней двери копошится сосед Тимура, спортивный мэн лет 45. Я его помню, он жаловался на шум из нашей квартиры. «О, Костя, давно не виделись. Снова приехал развлечься? Уже начал, я смотрю. Вот умеешь ты находить самых красивых девчонок в Дубае? Нам-то хоть оставь». И он подмигивает Нике. «Мля, опять подстава. И кто меня подставил? Я сам. Какого хрена надо было ехать в Дубай? Лучше бы я заплатил за самый дорогой отель где-нибудь в другом месте». Мы входим в квартиру. «Ника, что?» «Это все в прошлом. Я знаю. А сама дуется, я же вижу. Ну, хочешь, я татуировку на лбу сделаю? Женат? Не подходить». «Хочу». «Серьезно?» Я надеялся, что она рассмеется и откажется. Похоже, она все же обиделась, включила ледышку. Но ничего. Я ее быстро растоплю своим горячим поршнем. Это еще не кобздец. Целую сладкие губы, холодные, неприступные. Сначала. Налет быстро тает, когда я начинаю нежно кружить вокруг сосочков. Сначала пальцами через ткань платья, а потом и языком через кружево лифчика. Они такие чувствительные, капец заводит. Мля, презервативы, запасов в поездку не взял. Жалкую пачку, что завалялась в кармане, мы израсходовали еще вчера. А без них я готов. «Нет», — возражает Ника, — «мы же с тобой говорили об этом». «Да, да, я помню. Серьезный шаг, мы должны сначала узнать друг друга». Я киваю и соглашаюсь. Я с чем угодно готов согласиться. А Ника, кажется, не совсем поняла, что у нас уже были сильно рисковые моменты. «Я просто не буду в тебя кончать», — шепчу я ей на ухо. И она уже обмякает в моих руках. Она уже готова довериться мне. Готова отдаться. Вся и полностью, как она умеет. И тут меня кусает бешеная дубайская муха. Иначе чем объяснить тот факт, что у меня в голове вспыхивает сумка? «На антресоле шкафа валяется моя дорожная сумка», — говорю я. «Оставил в прошлый раз». «Уехал без сумки?» «Купил чемодан побольше, а сюда скинул то, что могло понадобиться при возвращении. Кажется, там есть резинки». Я достаю сумку, Ника расстегивает молнию, сумка начинает приоткрываться, и в этот момент в голове новая вспышка. Я резко вспоминаю, что там лежит. «Мля!» «Подожди», — пытаюсь задержать руку Ники. «Что?» «Я вспомнил. Резинок там нет». «А это что?» Ника все же расстегивает молнию. «Ну все, теперь мне полный и окончательный кобздец».